про IPO. Какая сумма замораживается на локап-период? Сумма заявки или сумма по аллокации? Замораживаются сами акции на ту сумму, на которую купили. В какой очередности все происходит? Сначала инвестор вкладывает деньги, а потом компания выпускает акции и выходит на IPO? Логику верно описали. Чтобы поучаствовать в IPO, надо предварительно подать заявку и вложить деньги. После уже происходит IPO. Когда заявку отправляешь на участие условно на 10 тысяч долларов, а у тебя их нет, есть только 5 тысяч из расчета, аллокация все равно будет меньше, брокер не пропустит такую заявку. Может не пропустить, потому что аллокация будет известна не сразу. Какой процент можно вложить в IPO при доходном портфеле? IPO предусмотрены в рисковом портфеле. Там доля примерно 15%, не более. Где читать обзоры на IPO, которым можно доверять? Например, Freedom Finance дает обзоры по IPO своим клиентам, отбирая лучшие. Можете пользоваться данным ресурсом. investing.com/IPO-calendar. Каким образом, например, у меня могли оказаться акции компании до IPO, если ее не было на бирже? Брокер собирает пул заявок на участие в IPO. Если вы хотите участвовать, то встаете у брокера в очередь на участие в IPO, и уже когда вам одобрят размер пакета, не превышающий вашу заявку, вы предварительно получите акции до самого IPO. Также можно купить акции на внебиржевом рынке до IPO. Прочитала в Финам, что вход с 1000 долларами локап-периода нет, но есть комиссия брокера 5%. Выгодны ли такие условия? Я так понимаю, комиссия неизбежна в любом случае? Здесь надо сравнивать. Основное преимущество у Финам, что нет локап-периода. Комиссию вы платить будете в любом случае. Никто бесплатно не работает. Можно ли участвовать в IPO неквалифицированным инвесторам? Да, можно, но сразу на входе задайте вопрос брокеру, так как условия всегда могут меняться. Локап устанавливает брокер, а если отсутствует у брокера, то IPO торгуется как обычные акции, то есть у одного брокера можно встать в этот период, у другого просто войти как в обычную акцию, локап на IPO будет у любого брокера. Один брокер может договориться на лучших условиях, а другой на худших. Можно вообще в IPO самостоятельно пойти. Но для этого надо обладать довольно приличной суммой. Брокеры просто дробят эти суммы. Как может измениться цена акции после IPO, если идет локап-период и ее не продают? Те, кто вошел в IPO, продать не могут, но могут продавать те, кто шортит, а покупать новенькие участники. Сели акции в 100% размере, раскупаются перед IPO. Чаще всего да, иначе начинается падение цены, так как нужно допродать остатки и уже дешевле. Если при анонсе IPO нет заявок на участие от инвесторов, то акции поступают в свободную продажу. Если книга заявок не заполняется, то IPO и вовсе могут перенести, или компании придется выкупать акции на свой баланс или баланс андеррайтера, того, кто выводит компанию на IPO. IPO происходит через одного брокера или одна компания может появиться у нескольких брокеров сразу? Сразу у нескольких обычно, но брокеры выкупают определенные доли заранее. У Freedom Finance в рекламном проспекте на IPO стоит минимальная сумма приказа на покупку 2000 долларов, то есть мне разрешат 10% примерно от этой суммы приобрести. На каком этапе я узнаю, какой процент я могу приобрести? И если будет известно, что разрешат намного больше, например, 70%, если компания не популярна среди инвесторов, могу ли я отменить свою заявку до вступления в IPO? Чем больше вы вкладываете, тем выше аллокация. Вы подаете заявку, вносите средства, вас уведомят о том, какой процент от заявки одобрят. Заявки собираются до определенного дня и часа. Узнать о том, сколько подано заявок, вы не сможете. Даже брокеры сами этого не знают до окончания приема. Как часто бывает IPO? Для них есть какой-то особый раздел на бирже? Я пока не нашел. В месяц может быть несколько IPO. Всегда по-разному. оповещают о них заранее, или можно прочитать о предстоящих IPO на инвестиционных сайтах. Ваш брокер может вас предупреждать. Бывает ли, что во время IPO рост был незначительным, а после локап-периода и небольшого отката во время торговли наряду с остальными акциями произошел быстрый рост? Или после IPO рост плавный и незначительный? Случается всякое. Это же рынок. Цену задают как раз покупатели и продавцы. При бурном росте после окончания локапа как раз будет коррекция, а иногда и обвал. А вот как дальше будет, уже вопрос. Тот же Facebook рос постепенно, плавно, а потом пошло ускорение все сильнее и сильнее. Зависит от бумаги и отношения участников рынка к ней. Может быть такая ситуация, что компания планирует IPO по определенной цене, но, например, за пару дней, видя повышенный спрос, поднимает цену акции. Да, причем в последние годы именно так часто и происходит. Спрос двигает цены вверх. Аллокация, допустим, 10%. Я зашла, $2000 у меня в акциях. Что с $8000 происходит? Если вы подали заявку на $10000, а одобрили вам $2000, то оставшиеся $8000 вернутся к вам на счет. Если я хочу с $10000 поучаствовать в IPO, делаю заявку брокеру, а после запуска IPO узнаю, что аллокация 70%, могу я отказаться от своей заявки. Или заявка – это фактически вложенные деньги. После окончания срока приема заявок клиент не может отменить заявку, изменить ее объем и объем обеспечения. Кто допускает компании к IPO? Биржа, на которую планирует выходить компания, и компания сама решает, на какой бирже хочет торговаться, а если сразу на нескольких, такое может быть, и вопрос по SPO, вроде как доп. Эмиссия. Все те же рекомендации, что и по IPO, или же здесь уже проще, компания торгуется и более понятная. Что ждать от SPO? Да, компания должна сначала пройти процедуру листинга на бирже, чтобы получить доступ к торгам. И да, на нескольких биржах компания тоже может торговаться. SPO – это не доп-эмиссия. Это повторное размещение акций на бирже. Свой пакет продает компания, чтобы еще привлечь денег. От SPO ждут повышения ликвидности торгуемых бумаг, так как бумаг в свободном обращении становится больше. А как уже пройдет SPO? Зависит от компании. Аэрофлот падал, например. IPO – это рискованный вид, и новичкам лучше не заходить, пока не разобрались на рынке. Да, IPO – довольно рисковый инструмент. Прежде чем зайти в него, нужно изучить финансовую отчетность компании. Нужен опыт изучения фундаментальных показателей. Получается, что локап-период для одной и той же акции будет отличаться у разных брокеров, это не зависит от компании. Можно участвовать в IPO одной и той же компании с разных брокерских счетов. Да, брокеры могут предоставлять разные условия. Поэтому всегда надо уточнять у брокера и искать наиболее выгодные варианты. Если я хочу участвовать в IPO, где вход от $10000, то эти деньги должны лежать у меня на брокерском счете? Да, вы подаете их на заявку. Сколько-то одобрят, аллокация. Остальное вернется. Про локап-период непонятно. Кто тогда торгует на бирже акциями, если у всех локап-период? Как тогда изменение цены происходит, если никому нельзя торговать? Локап-период относится только к IPO. Локап-период иногда можно обойти и продать свои акции раньше. Например, Тинькофф предоставляет такую возможность лицам, получившим статус квалифицированного инвестора и купившим тариф премиум. Насколько реально купить акцию компании на следующий день после IPO? Если акция появилась у вашего брокера, можете купить. Здесь есть еще техническая составляющая. Не все брокеры сразу же добавляют новые акции. В моем теперешнем портфеле более 50% IPO. Я тем самым хотела прокачать портфель. Как бы вы оценили такой подход? У меня пока неплохой результат. IPO – это очень высокая доходность при правильном отборе компаний, но и риск настолько же высокий при неблагоприятном исходе. Это классный инструмент. Можно просто выделить часть портфеля чисто под IPO, а прибыль от него в долгосрок закидывать. Откуда появляются акции для торговли на бирже вне IPO, если акции выпустились и действует период, при котором торговля запрещена? Фактически акции заморожены в портфелях участников IPO? Да, денежные средства будут заморожены. На IPO продают часть акций, остальные у якорных инвесторов. То, что обращается на рынке, называется free float, то есть в свободном обращении. В стакане могут быть маркетмейкеры для поддержания ликвидности, брокеры, любой участник. И заявка на покупку – это лишь заявка на покупку в стакане. Ее выставить можно, даже если никто акцию не продает. Будет спрос и все. А предложения могут выставлять в продажу те же спекулянты, брокеры или маркетмейкеры. Главное, чтобы была возможность шорта. Ну вот кто-то купил на IPO акцию. Она у него есть на счете. А кто-то зашортить хочет. Вот он через брокера берет в долг на шорт и появляется заявка на продажу. Можно ли отменить заявку участия в IPO до момента размещения акций? На каких условиях обычно это происходит и какой алгоритм? После окончания срока подачи заявки отменить ее уже нельзя, так же, как и изменить объем ее обеспечения. До этого момента заявку на размещение можно снять в любой момент. Про кризис и коррекцию. Как понять, что акция упала ниже своей разумной цены? Это понять довольно сложно. Есть подход стоимостного инвестирования, который использует Уоррен Баффет. Логика его в том, что вы покупаете акцию тогда, когда она стоит дешевле своей внутренней стоимости. Есть риски того, что компания не восстановится или вообще станет банкротом. Но если восстановление пойдет, то вы хорошо заработаете. А разумная цена – это понятие растяжимое. Что такое высоковолатильные инструменты? Инструменты, у которых изменение цены может быть больше среднего изменения по рынку. Например, S&P 500 индекс изменился на 3%, а бумага сходила на 10%. Что если я спекулянт, но во время кризиса не буду выходить из всех лонгов, чтобы не терять деньги, а дождусь, пока эти акции отрастут, пускай несколько лет? Так лучше не делать? Почему? Если вы спекулянт, то описанный подход полностью противоречит спекулятивной торговле. Вы, выходит, и не инвестор, и не спекулянт. То есть, по сути, будете перетягивать убытки. Это главная ошибка спекулянта. Брать бумаги, пока они не отрастут – ошибка инвестора. Определитесь для себя, чем вы будете заниматься. Инвестиционный подход – это формирование портфеля, его диверсификация и создание денежного потока за счет портфеля. Спекулятивный подход – это вход в позицию большим объемом для максимизации прибыли. Одно другому противоречит. Правильно ли я понимаю, что лучше в кризис избавиться от облигаций с менее известными именами, ведь их может и не быть после кризиса? А какую просадку рекомендуется обычно потерпеть в процентном соотношении, согласно рекомендуемой теории, если это не долгосрок? Или тут сколько не жалко потерять? Логика в этом есть, но таких облигаций в портфеле должно быть минимум. И покупать облигации мусорные на пике тоже нет смысла. У каждого своя просадка. Кому сколько не жалко. Рынок – это в первую очередь психология. В кризис не все компании выживают. А во время коррекции могут ли колебания на рынке сказаться реально на компании? Конечно, могут, но вероятность гораздо ниже. В кризис непременно все компании идут вниз, бывают ли исключения? Может, существуют какие-то ниши в экономике, которые идут наоборот вверх? Например, в кризис, связанный с коронавирусом, многие компании обанкротились. Но весь мир на кого смотрел? На биотехнологии. Gilead во время кризиса начал прибавлять, потому что активно разрабатывалась вакцина от вируса. Во время кризиса надо рассуждать, где все деньги – они ведь не исчезнут, а просто перекочуют в другие активы. Как только вы поймете, куда, заработаете. Война – вкладывайтесь в оружейные компании. Вирус – в биотехнологии. Тихой гаванью последние годы считается золото. Золотодобытчики хорошо себя чувствуют во время кризисов. В кризис защитные активы растут, а во время коррекции – во время коррекции цена немного падает, но не на 20% или 50%. Просто какие-то инвесторы выходят, кто-то приходит, и акция снова показывает рост. Может ли золото падать в сезон индийских свадеб в ноябре, если в тот момент кризис? Золото идет в противовес основному рынку. Оно может падать или расти в любое время. Но если опираться на статистику потребления и связывать ее с сезоном свадеб, то обычно цены на золото в этот период повышаются. Какие были ваши действия в кризис из-за пандемии? И когда стало понятно, что это кризис, а не коррекция, что докупали? Когда долгое время торгуешь, появляется видение рынка, чутье. Тогда я распродала весь долгосрочный портфель и начала покупать ETF SDS. Это ETF, который растет на падении рынка. А уже в марте, когда все говорили, что нужно ждать второе дно, аккуратной лесенкой начала восстанавливать позиции. В первую очередь в хай-теке, авиа, банках и, конечно, круизах. Продавать начала еще до кризиса, когда поняла, что это будет уже не просто коррекция. По сути, что при кризисе, что при коррекции стратегия одна – закупаться на низах и ждать, пока отрастет? Да, верно. Для инвестора нет ничего лучше, чем купить подешевле и получить весь рост в перспективе плюс дивиденды. А в кризис имеет ли смысл продавать защитные активы и закупаться на дни, если нет свободных денег? Такая стратегия имеет место. Продали активы на максимуме, закупились. Если чувствуется, что наступает кризис, почему нельзя продать портфель и закупиться на самом дне, оставшись еще и в плюсе? Так можно сделать, но сколько раз будет ощущение лже-кризиса? Можно ли шортить во время кризиса? Можно. Но надо уметь это делать. Под каждую сделку должно быть хорошее основание. Кризис не влияет на ОФЗ. При любом раскладе я смогу продать по номиналу. Цена ОФЗ может опускаться и ниже номинала, но погашение будет по номиналу. Поэтому в худшем случае придется ждать. А поскольку портфель долгосрочный, это не проблема. Как себя ведут опытные инвесторы на кризисах и коррекциях при среднесрочном инвестировании? Выходят и пытаются войти на дне? Обычно средний срок подгадывается под какую-то идею – дивиденды, новость, отыгрывание фигуры. Так как это больше торговля, чем долговременное инвестирование, в средние сроки ставятся и двигаются стопы. Поэтому если неожиданно происходит что-то совершенно форс-мажорное, вы можете или выйти по стопу в свой плюс, или получить без убыток. Бывает, что иногда идея не очень гладко отыгрывается, и средний срок перерастает в долгосрок. Как понять, что дно – это дно? Основные индексы на графиках будут стремиться к историческим минимумам, как вариант. У меня долгосрочная стратегия, и наступает кризис. Я не открываю приложение и жду, когда рассосется, но тут происходит какое-то чрезвычайное происшествие, и нужны деньги. Какая тут должна быть стратегия? Выводить частично активы? Шортить? В кризис можно поступить по-разному. Когда пошли первые звоночки, все плюсующее можно продать. Так делают для балансировки. Закупается потом на дне. А можно и не открывать приложение. Но если срочно понадобились деньги, то да, продавать. Шортить тоже хорошо. Вообще на кризисе можно очень хорошо заработать. Но надо быть опытным трейдером и анализировать все риски. При коррекции тогда не советуйте стоп-лосс. Если портфель долгосрочный, то стоп можно и не ставить. Но при спекуляциях всегда стоп. Это обязательное условие. Правильно ли я понимаю, что при кризисе обычно вся отрасль идет по тренду вниз? В то же время как коррекция обычно на конкретной ценной бумаге, или термин «коррекция» применим и к отрасли в целом? Коррекция может быть и по всему рынку, и по отдельно взятой ценной бумаге. Зарабатывают ли биржевые трейдеры, торгующие интрадей в кризисные периоды, когда рынок не определился или валится? Большинство уходит в шорт? Конечно, всегда есть что торговать. Можно и шортить. Плюс есть компании и отрасли, которые, наоборот, растут в кризис. Для долгосрочных инвесторов просадки являются отличной возможностью купить активы по более низкой цене. Рынок всегда восстанавливается. Вот есть несколько признаков, характеризующих кризис. Сколько их должно совпасть, чтобы наступил уже этот кризис? Один, два или все? Может и вообще ни один признак не сработать, просто рухнет все. Кризисы – это непредсказуемое явление. Если бы их можно было предсказать с высокой точностью, то таких обвалов бы не было. За счет чего все падало бы, если уже заранее все позакрывали свои позиции? А существует какая-либо стратегия в условиях неопределенности? На мой субъективный взгляд, кризис 2008 года не заканчивался, и мы падаем ниже и ниже. Я видела на представленных графиках, что биржа отыгрывалась, но можно ли быть уверенным в будущем? Кризисы будут всегда, они цикличны, и рынки всегда восстанавливаются. На длинной дистанции вас это не должно сильно волновать, но если вы переживаете, держите руку на пульсе. Всегда можно фиксировать часть прибыли и перезаходить на падениях, увеличивая свою доходность. Портфель на 10 лет. Уже 9 лет и полгода, и случается кризис. Нужно ждать еще несколько лет, пока вернется к прежнему уровню. Но есть риск, что не все акции вытянут. Если у вас грамотно составленный долгосрочный портфель, то результаты будут восстанавливаться вместе с рынком. Если есть возможность и ваша цель позволяет увеличивать срок инвестирования, то пересидите просадку. Если нет, то всегда можете продать ценные бумаги, зафиксировать прибыль или убытки и перезайти на просадки. Почему из-за стоп-лоссов появляется коррекция? Получается, на рынке анализируют, сколько инвесторов пользовались стоп-лоссами, и исходя из этого иногда происходит коррекция? Стоп – это приказ на продажу. Если одномоментно срабатывает много стопов, то цена автоматически падает. Про технический анализ. Как совмещать Америку и СПБ? Как отработать дважды сигнал? Можно торговать только во время основной торговой сессии на Америке. Но если вы увидели, что есть ситуация, в которой бумага может вырасти, и хотите купить ее, допустим, по $100 на Америке с открытия Нью-Йоркской фондовой биржи, но на СПБ-бирже есть возможность купить бумагу по $99 до открытия Америки, или уже начался рост, и вы боитесь, что из-за гэпа не дадут купить акцию на Нью-Йоркской фондовой бирже, то можно входить на СПБ-бирже. Или бывает такое, что формируется уровень у бумаги, цена отбивается несколько раз, и вы планируете с открытия Америки еще раз взять отбой от уровня. На СПБ-бирже вы увидели, что бумага снова пришла к уровню, и можете войти в сделку на отбой, зафиксировать прибыль, если все пойдет как надо, и когда откроется Америка, попробовать снова по сценарию купить от уровня. В этом логика совмещения двух бирж. Разница фундамента и техники. Как совмещать? Фундаментальный анализ проводится для того, чтобы понять, сколько может стоить компания, какие у нее перспективы, сколько вы будете получать дивидендами за владение данной бумагой, велик ли риск банкротства или падения выручки, прибыли у компании. Фундаментальный анализ отвечает на вопрос, что покупаем. Технический анализ позволяет выявить закономерности в поведении цены и найти хорошую точку входа с минимальным риском. Он отвечает на вопрос, когда покупаем и когда продаем. Уровни на каких таймфреймах? Как совмещать разные таймфреймы? Одна свеча формируется в течение выбранного таймфрейма. Одной дневной свече соответствует один день, а одной часовой свече – один час. Уровни строить можно на любом таймфрейме, но важно понимать, что уровень на дневном графике будет важнее уровня часа. Уровни могут совпадать с разных таймфреймов, и если такое происходит, то уровень будет более надежным. По теням или телам строить уровни. Можно строить и так, но по теням уровни более точные, а по телам будут подразумевать определенную погрешность. Так еще есть и тень свечи. Что такое закреп? На каком таймфрейме смотреть закреп? Закреп – это ситуация, в которой мы видим, что цена удержалась прямо на уровне и дальше не идет. Пример закрепа – это три бара, которые бьют в одну и ту же цену, а эта цена является уровнем. Это нам нужно для того, чтобы убедиться в наличии участников, которые удерживают уровень, и цена не идет в обратную сторону, если пробили уровень. Закреп надо смотреть на том таймфрейме, на котором проводится сделка. Непонятно. Как линию канала чертить, откуда и куда смотреть? Открываете дневной таймфрейм. Сначала рисуете линию тренда. Если тренд восходящий, то соединяете первый минимум и последующий. Далее параллельно линии тренда проводите линию по максимумам. Получается, цена зажата между двумя линиями. Это и есть канал. Если тренд нисходящий, то сначала рисуете линию тренда. Соединяете первый максимум и последующий. Затем параллельно линии тренда проводите линию по минимумам. Все линии рисуете строго по теням свечей. Что такое важный пик, важный минимум графика? Важным пиком или важной впадиной являются такие точки, которые развернули цену, и цена ушла от данной точки на расстояние, соразмерное среднему движению цены за рассматриваемый период. Как выбирать акции накануне для торговли внутри дня на следующий день? По какому принципу? Только на новостях? Какие основные новостные сайты вы используете? По техническому анализу строим уровни. Смотрим, где бумага. Если видим сигнал на вход, заходим. Можете смотреть CNBC, РБК, Investing. Для реального заработка на акциях 30-50 тысяч рублей в месяц. Новичку нужен минимум 1 миллион рублей на счете и 8-часовой рабочий день, верно? Зависит от того, как вы научитесь торговать. Доходность в 3-5% может делать новичок, если освоит азы и будет контролировать риски. Есть новички, которые и гораздо более доходно торгуют. Это уже индивидуально. На домашку без обширной практики уходит пара часов точно, плюс торговая сессия. Как анализировать средние скользящие? В чем будет отличие между кризисом и коррекцией в графике? Есть несколько подходов по анализу скользящих. Первое. Они могут быть динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Второе. Они могут показывать господствующий тренд. Третье. Пересечение двух скользящих может подсказать смену тренда. Четвертое. Сильное отклонение от скользящей может подсказать то, что при коррекции цены до скользящей цена может продолжить свое движение. Кризис вы сразу же заметите. Это 2008 год, 2014 и текущие годы. Движение быстрое, может быть более 30%, и у всех паника. Коррекция – это движение против тренда, которое не ломает господствующий тренд. К тому же кризисы достаточно редкое явление, раз в несколько лет. Как ориентироваться на среднюю скользящую? Она действует как динамическая поддержка или сопротивление. Надо просто побольше практиковаться. Посмотрите, как цена реагирует на нее, как отбивается, как пробивает ее. Это вспомогательный инструмент, но довольно полезный. Скользящая средняя – это период самой коррекции, после которого доходность акции приходит в норму? Нет, это просто средняя цена за определенный период. Помогает понять, какая тенденция сейчас главенствует. Также является динамической поддержкой или сопротивлением. Какая разница между простой и экспоненциальной скользящей средней? Простая – это средняя арифметическая. Экспоненциальная более приоритетными считает последние значения. Скользящая средняя идет по низу графика. А если идет по верху, что это отражает? Скользящая средняя – это среднее значение движения цены за период времени. Если вы установите на часовом графике простую скользящую с периодом 6, то она покажет среднее значение цены за последние 6 часов. Чаще всего скользящие средние используются для определения направления движения рынка и показывают его настроение, бычий он или медвежий. Например, если цена находится над скользящей средней, то рынок растущий, бычий. А если цена находится под скользящей средней, то рынок падающий, медвежий. Почему 200-дневная или 200-недельная скользящая? Откуда эти цифры? Это индикатор, который определяет долгосрочный тренд. Именно для долгосрочного принято 200 использовать. Цифра – период, за который она анализирует и показывает средние цены. Где можно почитать про перспективные криптовалюты и подходит ли к ним классический теханализ? Теханализ к ним подходит, он универсален. Перспективная та, что строится вокруг бизнеса. Про налоги. В каких случаях есть смысл в открытии ИИС? ИИС можно открывать, если вы хотите получить налоговую льготу на доход. ИИС типа А только для официально трудоустроенных граждан. Дает возможность получить налоговый вычет 13%, но не более 52 тысяч рублей в год. ИИС типа Б для самозанятых и неработающих граждан. Освобождает от уплаты налога на прибыль с биржевых сделок, но не более чем 1 миллиона рублей в год. Тип А и Б менять нельзя. Менять нельзя в принципе вообще или в ближайшие 3 года с момента открытия ИИС. К примеру, работаю официально 3 года и выбираю тип А. Потом закрываю ИИС, перестаю официально работать и снова открываю ИИС уже по типу Б. Так можно? Так можно. Налог на доход должен считать и оплачивать в налоговую брокер? Могу ли я налог отследить в личном кабинете налоговой? Да, брокер – налоговый агент в Российской Федерации. Конечно, можете даже запросить у брокера 2 НДФЛ. Вопросом сальдирования занимается тоже брокер? Или он считает базу и подает данные в налоговые с прибыли, и налогоплательщик должен лично прийти в налоговую для предоставления подтверждения? Брокер сам сальдировать не будет, только по вашему заявлению. Ходить не надо. Какие документы налогоплательщик должен предоставить для подтверждения убытка в прошлые периоды? Необходима какая-то справка от брокера? Да, сам брокер формирует выписки по счету. Если я в следующем году планирую подавать на налоговый вычет с покупки квартиры все налоги, уплаченные за этот год, то на вычет сведенных на ИИС средств уже не имею права? Имеете. Это разные вычеты. Если я не работаю и работать не буду, живу не на территории Российской Федерации, но являюсь гражданкой Российской Федерации, нужен ли мне ИИС или достаточно брокерского счета? Достаточно брокерского счета. Но доход – это не обязательно заработная плата. Может, что-то продали, что подлежит налогообложению. К тому же есть ИИС типа Б, который может быть полезен, если вы являетесь налоговым резидентом. ИИС работает для неграждан, но налоговых резидентов РФ с видом на жительство, например, только для граждан РФ. Бывают ли ценные бумаги, торгующиеся и на московской бирже, и на какой-либо американской или европейской? Если да, и если купить эти ценные бумаги не через Мосбиржу и владеть ими более 3 лет, попадаешь под льготу НДФЛ. Есть такие. Тут же Яндекс, Лента. На них ЛДВ распространяется. Если ты долгосрочник, ты не фиксируешь прибыль, только вносишь, владеешь больше 3 лет, то у тебя налогов не будет? Купили, держите 3 года. Получаете льготу. Налог брокер сразу списывает, как прошла сделка, или только по итогам года спишет? По итогам года или при выводе средств. Вычет по ИИС я оформляю, как и любой другой вычет, в налоговой. А получая его на ИИС или любой счет, который ему кажу, на любой счет. Если я через 3 года продала только 5 акций, будет считаться, что я продала те первые 5 акций, которыми владела больше 3 лет. Да. Первые 5. Принцип ФИФО. Первый пришел, первый ушел. Есть ли какое-то ограничение по количеству вычетов? Или хоть каждый год оформляй, при условии, что вношу по 400 тысяч, естественно. Если я через 3 года выведу часть, а потом опять 400 тысяч положу, можно будет его еще получить. Хоть каждый год. Если выводите, ИИС закрывается. Если я внесла 400 тысяч рублей, купила акции, и они ушли в минус. На счету в конце года 360 тысяч. Вычет все равно с 400 тысяч рублей получу. Или с 360. С 400 тысяч. Суммы ввода денежных средств. При зарплате, например, 20 тысяч рублей в месяц, на ИИС по типу А я смогу вернуть только 13% от суммы дохода. 13 800 рублей. Нет. Вы сможете вернуть 31 200, это 13% от вашего годового дохода, который равен 12 умножить на 20 тысяч, равно 240 тысяч. Если положили в этот же год 240 тысяч рублей на ИИС. Если прошло 3 года по ИИС, далее какой подход, чтобы пользоваться вычетом НДФЛ? То есть первые 3 года нельзя выводить с ИИС деньги, а после можно? И можно снова завести 400 тысяч рублей, чтобы иметь право на вычет. Можно продлить ИИС. Есть только минимальный срок. Максимальный законом не ограничен. А когда брокер удерживает подоходный налог? И если у одного брокера не только прибыльные, но и убыточные сделки в одном налоговом периоде, он это учитывает при удержании налога. По окончании года или при выводе средств учитывается сумма на начало и сумма в конце, а именно разница. Чистая. Сумма брокерской комиссии учитывается в налоговой базе или ею пренебрегают? Учитывается. Комиссии – это расходы для нас. По прошествии 3 лет я ИИС не закрываю, а дальше им пользуюсь. Необходимо еще 3 года его не закрывать, чтобы не потерять налоговый вычет, или могу в любой момент закрыть. В любой момент можете закрыть и льготу не потеряете. Главное, чтобы с момента открытия прошло 3 года. Но если его закроете, то при открытии нового снова придется ждать 3 года. Какой ИИС подойдет для пенсионеров? Какие у них варианты вычетов есть? Только тип Б подойдет, если нет официального источника дохода, не обязательно зарплата. Государственная пенсия не считается в данном случае как доход и налогом не облагается. У меня ИИС по типу Б. Могу ли я торговать в течение этих 3 лет, меняя состав портфеля? Или должна сидеть в одних и тех же акциях, чтобы претендовать на вычет? Да, можете. Не путайте с ЛДВ. Декларация подается только на плюсовый год или минусовый тоже, чтобы учесть этот убыток в следующем году. Брокер – налоговый агент. Справку об убытках можно запросить для сальдирования убытков. Считается 3 миллиона доход в год с одной акции или облигации или с одной сделки, если я купила 100 акций одной компании за одну сделку или за период. За одну сделку. Если открыть счет у Interactive Brokers, то налог придется рассчитывать и платить самостоятельно и по окончании года подать 3 НДФЛ. Как в этом случае рассчитать налог, если берутся финансовые результаты по закрытым сделкам? Плюс надо все пересчитывать в рубли по курсу Центробанка, а сделок было, например, 3000. В этом случае платим НДФЛ и сдаем декларацию 1 раз в год? Все просто. Сумма в рублях на начало года минус сумма в рублях на конец года. Это ваша налогооблагаемая база. На ИИС необходимо внести единоразово 400 тысяч рублей или можно пополнять каждый месяц по 35 тысяч. Можно не разово, постепенно. Смотрите на свой доход. Как часто и по какому критерию формируется отчет брокера? По каждой акции в определенном времени или по всему портфелю? За квартал? За год? По вашему желанию. Можно каждый день запрашивать. Когда мы сами подаем и уплачиваем за себя налог? Какие сроки? Какая отчетность? Где это можно более подробно изучить? Подаем декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Платим до 15 июля. Я мама в декрете, не работаю. И если я оформлю ИИС типа А, сколько должна буду отработать официально, чтобы претендовать на вычет? Можете оформить просто ИИС, а тип выбрать позже. Для вычетов нужен просто официальный доход, не обязательно зарплата. Может, вы машину или квартиру продавать будете. На ИИС можно просто положить деньги, не обязательно покупать на них ценные бумаги или даже на просто положенную сумму, налоговый вычет будет действовать или нет. Да, будет, но смысл их просто так держать. Можно же консервативно ОФЗ взять. Если все же возникнет необходимость сменить тип ИИС, можно через 3 года закрыть имеющийся и заново открыть. Можно просто не заявлять на вычет эти 3 года, а потом посмотреть, что выгоднее – А или Б. Если открыть ИИС, не вносить деньги 2 года, а на 3-м году внести, можно ли получить вычет по типу Б? И в начале 4-го года вывести деньги? Да, можно, но если будет прибыль за 3-й год. Год для внесения суммы на ИИС считается с 1 января или с момента открытия счета? С момента открытия счета начинается отчет по ИИС, а потом уже календарные считают для взносов. Если ИИС открыть в марте 2020, то 1-й год считается по март 2021, а 2-й с марта 2021 по декабрь 2021? Верно. Но взнос считается внутри календарного года. Имеет ли смысл держать ИИС дольше 3 лет при условии добавления 400 тысяч рублей ежегодно или нет? Если хотите продолжать получать вычеты, имеет. Налоги от прибыли платятся по счету ИИС и по брокерскому счету тоже? Да, по всем счетам.